Беспрестанно во время обеда, обращаясь к Неведовскому, говорили ему: «Наш губернский предводитель и ваше превосходительство». Это говорилось с тем же удовольствием, с каким молодую женщину называют мадам и по имени мужа. Неведовский делал вид, что он не только равнодушен, но и презирает это звание, но очевидно было, что он счастлив и держит себя под усы, чтобы не выразить восторга, неподобающего той новой либеральной среде, в которой все находились. За обедом было послано несколько телеграмм людям, интересовавшимся ходом выборов, и Степан Аркадьич, которому было очень весело, послал Дарье Александровне телеграмму такого содержания: «Неведовский выбран 12 шарами. Поздравляю, передай». Он продиктовал ее вслух, заметив: «Надо их порадовать». Дарья же Александровна, получив депешу, только вздохнула о рубле за телеграмму и поняла, что дело было в конце обеда. Она знала, что Стива имеет слабость в конце хороших обедов злоупотреблять телеграфом. Все было вместе с отличным обедом и винами не от русских виноторговцев, а прямо с граничной разливки, очень благородно, просто и весело. Кружок людей в 20 человек был подобран Свияжским из единомышленных, либеральных, новых деятелей и вместе остроумных и порядочных. Пили тосты, тоже полушутливые, и за нового губернского предводителя, и за губернатора, и за директора банка, и за любезного нашего хозяина. Вронский был доволен. Он никак не ожидал такого милого тона в провинции. В конце обеда стало еще веселее. Губернатор просил Вронского ехать в концерт в пользу братьи, который устраивала его жена, желающая с ним познакомиться. «Там будет бал, и ты увидишь нашу красавицу. В самом деле замечательно». «Не по моей части», — отвечал Вронский, любивший это выражение, но улыбнулся и обещал приехать. Уже пред выходом из-за стола, когда все закурили, камердинер Вронского подошел к нему с письмом на подносе. «Из Воздвиженского, с Нарочным», — сказал он с значительным выражением. «Удивительно, как он похож на товарища прокурора Свинтицкого», — сказал один из гостей по-французски про камердинера, в то время как Вронский хмурясь читал письмо. Письмо было от Анны. Еще прежде, чем он прочел письмо, он уже знал его содержание. Предполагая, что выборы кончатся в 5 дней, он обещал вернуться в пятницу. Нынче была суббота, и он знал, что содержанием письма были упреки в том, что он не вернулся вовремя. Письмо, которое он послал вчера вечером, вероятно, не дошло еще. Содержание было то самое, как он ожидал, но форма была неожиданная и особенно неприятная ему. «Ани очень больна. Доктор говорил, что может быть воспаление. Я одна теряю голову. Княжна Варвара не помощница, а помеха. Я ждала тебя 3-го дня, вчера, и теперь посылаю узнать, где ты и что ты. Я сама хотела ехать, но раздумала, зная, что это будет тебе неприятно. Дай ответ какой-нибудь, чтобы я знала, что делать». «Ребенок болен, она сама хотела ехать. Дочь больна, и этот враждебный тон. Это невинное веселье выборов и та мрачная, тяжелая любовь, к которой он должен был вернуться, поразили Вронского своей противоположностью. Но надо было ехать, и он по первому поезду в ночь уехал к себе».